«Где предатель?» — словно гром прогрохотал под сводами пещеры. Обломки мелких камней рассекали мне кожу, причиняя дополнительную боль. Жвалы жуков глубоко врезались в тело. Я не мог пошевелиться. Монстр, стоящий рядом со мной, откликнулся трубным голосом. «Он здесь, лорд Арист. Мы ждем ваших приказаний». Глаза пламенного чудовища опустились, стараясь нащупать мой взгляд. Я знал, что смотреть нельзя, но ничего не мог с собой поделать. «И это ничтожество посмело пренебречь моим доверием?» «Я никогда не принадлежал тебе!» — крикнул я в раскаленную морду. Казалось, мой крик утонул в хохоте пламени. Когда грохот стих, из костра донесся гневный голос. «Ты мог стать императором королей! Ты мог управлять Звездной империей! Все богатства, вся власть могли принадлежать тебе! От тебя требовалась самая малость — не нарушать запрета, не приступать темной зоны! Но ты не сделал этого! Ты посмел нарушить все законы, направив мой дар против моих же слуг! Признаешь ли ты себя виновным в этих преступлениях?» «Я не просил этого проклятого дара. Я ничем тебе не обязан. Я никогда не был твоим слугой». «Это ложь. Вспомни два договора, подписанные тобой». Первый подписал глупый, малознающий юноша, мечтающий о дальних странах. «Сегодня ты судишь не его. Второй договор вы вырвали у меня обманом, во время наркотического опьянения. Вы отняли у меня надежду, любовь, веру. Нет, я не признаю себя виновным». «Пусть будет так. Это лишь усугубляет вину. Твоя судьба станет достойным примером для других предателей». «Ты не имеешь права судить меня. Ты даже не знаешь, что такое справедливость». «Зато я знаю, как надо наказывать врагов». Он помолчал, словно собираясь с мыслями. В зале стояла абсолютная тишина. Даже пламя перестало потрескивать. И вновь под сводами зала разнесся голос, похожий на гром. «Марок, я отдаю его вам!» Костер вспыхнул на несколько мгновений нестерпимым блеском, замораживая дыхание и остатки жизни в моем теле. Почти сразу же огонь погас, и благословенная темнота обрушилась на меня, притупляя боль, но лишь для того, чтобы принести новую, еще более страшную. Очнулся я в огромной пыточной камере. Я висел на деревянной перекладине, прикрученной к ней прочными сыромятными ремнями. Ноги были притянуты к двум большим валунам. Я не мог шевельнуться.